Глава 12. Все то время, пока толстяк вел к нам наца, мне хотелось сделаться невидимкой. Прекрасные, но холодные, будто кукольные фиолетовые глаза приближались, и я видел в них смерть. Смерть того стражника. Нет, конечно, я не питал по его поводу иллюзий. Выглядел он мерзко, и заполучить наца явно хотел не для того, чтобы устроить ей жизнь, достойную принцессы. Но все-таки одно дело назвать человека в мыслях подонком, и совсем другое увидеть, как его убивают. Да я вообще впервые в жизни увидел смерть. И теперь смотрел в глаза убийцы, трепеща как кролик. «Прошу, госпожа», — поклонился толстяк и отстегнул цепочку. Наца продолжала стоять, будто кукла. Талия это нисколько не смутило. «Ты не моя», — заявила она. «Твой хозяин вот этот человек, Мортогар. Будешь его слушаться, поняла?» Я не ждал ответа, но взгляд Наца вдруг сфокусировался на мне. Было такое чувство, будто за мгновение она сосканировала меня со всеми потрохами. А потом она безмолвно поклонилась, держа руки по швам. «Новое приобретение. Рабыня Наца». «Вот и прекрасно», — кивнула Талия и переключилась на Толстого. «Мои деньги, пожалуйста». Толстяк изменился в лице и прошипел. «Не здесь!» После чего быстрым шагом удалился. Талли поспешила за ним, бросив мне «Будь тут! Никуда не уходи!» Толпа вокруг постепенно рассосалась, и я остался лицом к лицу со своей рабыней. Я откашлялся. «Что ж, надо как-то налаживать контакт. Сила обольстителя. Активируйся!» «Команда не опознана. Заклинание не найдено». «Чувство юмора у тебя не найдено. Ладно, обойдусь своими силами. Наца», — сказал я тонким, будто чужим голосом, — «ты можешь перелезть через ограду?» Ничего не случилось. Она не шелохнулась. «То есть не могла бы ты...» «А, нет! Наца, перелезь через ограду!» В этот миг я чувствовал, как внутри меня закипает огонь. И тут же выползли надоедливые буквы. «Сообщить, что у меня опять чего-то там поднялось». Я сморгнул их, не вчитываясь. Наца изящным движением перекинула ногу через оградку. Юбка при этом задралась довольно высоко, и у меня на миг перехватило дыхание. Хорошо, что Наца не позволила мигу длиться долго. Раз, и она стоит напротив меня со своими убийственными глазами. Тут только я обнаружил, что она на пол головы ниже меня. «Привет», — сказал я. Молчание. «Ужасно невежливая рабыня. Может, у нее где-нибудь кнопка есть?» Я, ничего особо не имея в виду, протянул к ней руку. Коснуться плеча не успел. Наца махнула рукой, и моя ладонь со звонким шлепком отлетела прочь. «Ладно», — пробормотал я. И вдруг заметил, что Наца проявила какую-то человеческую черту. Она покраснела. В этот момент мимо нас прошел лысый вампир, обнимая за плечо свою понурую рабыню. Мы с Наца повернули головы. «А теперь», — тошнотворно-ласковым голосом говорил он, — «мы с тобой купим леденцов. Ты ведь любишь леденцы, моя сладкая». Гандла промолчала и секунду спустя полетела в землю лицом. «Ты должна отвечать, когда тебя спрашивают, дорогая», все тем же медовым голосом сказал вампир. «Если я от тебя откажусь, знаешь, что с тобой будет?» Я отвернулся и успел заметить, как Наца справляется с дрожью. «П...» — сказала она. «Простите, хозяин, я забылась». Она опять поклонилась, будто состояла из двух деревянных половинок. Что же ее так напугало? «Если хозяин раба умирает по вине раба или отказывается от раба из-за личных качеств раба, раб немедленно умирает». «Не переживай», — сказал я. «Это я виноват. Меня зовут Мортогар, но ты можешь звать меня Морт». «Хорошо, хозяин». «Да уж, тяжело нам придется. Говорят, в дружбе мальчика и девочки обязательно кто-то один любит, а другой — тормоз. У нас, судя по всему, уникальная ситуация, когда сошлись два тормоза. Впрочем, что мне за дело до ее заморочек? Я ведь не собираюсь с ней жить. В ее теле поселится моя сестра. Моя взбалмошная, неунывающая и невзрослеющая сестричка. Интересно, как это лицо выглядит, когда на нем расцветает улыбка? Могут ли эти глаза лучиться неподдельным восторгом, когда «Ура, братик вернулся из школы!» Я подумал, что если вот это вот тело попытается повиснуть у меня на шее, я заору. Придется привыкать. «Не скучал?» — возникла рядом со мной весьма довольная жизнью Талли. Удачное утро. Заполучили рабыню за бесценок, да еще и пару соусов мелочью. Жирный, конечно, сбрехал, но да и земля с ним. На жуликов не обижаются. Идем отмечать». И Талли похлопала себя по бокам, чтобы в карманах зазвенели монеты. Я посмотрел на Натса, которая опять словно бы отключилась и пожал плечами. «Идем». День был хороший. Солнце светило ярко, и легкий ветерок, блуждая по широким улицам города, то и дело приятно холодил кожу. Мы расположились в условно-средневековом аналоге летнего кафе. Возле одного из попавшихся по пути трактиров стояли столики, один из которых мы заняли. Талли, Натса и я. Столик был довольно большой, и я постарался сесть подальше от своей рабыни. Она меня пока что больше пугала, чем вызывала какие-то другие эмоции. К нам тут же вышел зевающий растрепанный парень в фартуке, принять заказ. Выглядел он так, будто мы помешали ему отсыпаться после суточной смены. Талли нисколько этим не смутилась и заказала всем жареного мяса с пивом. «Шесть дилсов», — заявил парень. Талли бросила ему монеты, а когда он ушел, посмотрела на Натса. «Легкий завтрак дороже тебя в шесть раз. Тяжело такое осознать, а?» Натса промолчала. Даже бровью не повела. Но я заметил, как напряглись ее плечи. Вся ее отрешенность была лишь маской. И, похоже, носить эту маску было совсем нелегко. Вот ведь проклятие. Мне придется принести эту девушку в жертву, а я зачем-то взялся ее узнавать. Пиво принесли раньше мяса. Три огромных металлических кружки. Свою я вообще с трудом оторвал от стола. Талли подхватила легко, как наперсток, а Натса и вовсе не пошевелилась. «За твою сестру», — сказала Талли, и стукнула своей кружкой о мою. Пиво мне понравилось. У него был такой густой, насыщенный, пшеничный дух и вкус, что о содержащемся спирте как-то не думалось. Отличный напиток в такую жару. Даже Талли удовлетворенно заявила, что, судя по вкусу, на этот раз в чан упало не больше трех крыс. «Ну что?» — спросила она. «Ты доволен?» Если я чем и был доволен, так это тем, что теперь меня смущали две девушки, а не одна. Смущение как-то удачно рассеивалось между ними. К тому же друг с дружкой они не общались. И я худо-бедно продолжал чувствовать себя центром вселенной. Убогоньким таким, но центром. «Получить рабыню для парня твоего возраста – невиданная удача», – говорила Талли после очередного глотка, вытирая пену с носа. «Редкий папаша так сынка побалует. Разве что страшненькой какой-нибудь. А эта штучка по-хорошему 200 стоит». «Почему же она шла за дилс?» «Из-за характера. Строптивых рабов на час запирают в доме смирения. Это стоит 5 дилсов. После чего все выходят шелковыми. Наша красавица провела там 4 часа. С толстяка содрали целый серебряк. А толку, как видишь, чуть. Он только за счет поединка в плюс вышел. И тому рад, как ребенок». Говорит, она была из Ордена Рыцарей. Ну да, это и без него ясно. Девушка-рыцарь? Я покосился на Натса. Больше не хотелось задавать вопросов, типа «Зачем магам сила?» То, как она убила стражника, само по себе напоминало магию. Она из клана Земли? «Можешь ее спрашивать, она обязана тебе отвечать», — сказала Талли. «Но вообще да, наверняка. Видно же». Она протянула руку и щелкнула пальцем по иссине черной пряди волос. Я уже начал привыкать к Натсе, и для меня не было шоком, когда она отбила руку Талли. «Эй!» — возмутилась та. «Место свое помни, мразь!» «Прекрати!» — мой голос прозвучал неожиданно сильно и властно, так что Натса наклонила голову и стиснула зубы. Она не любит, когда к ней прикасаются. Теперь на меня изумленно вытаращились обе, две пары глаз, черных и фиолетовых. Похоже, я ляпнул что-то не то. «Она рабыня!» — отчеканила Талли. «Что она любит, должно тебя заботить не больше, чем облако в небе, учитывая то, что она всего вероятнее даже яичницу пожарить не сможет. Не давать к себе прикоснуться — просто бред. Не вздумай этому потакать. Ты видела, что она сделала с тем мужиком? Тот мужик не был ее хозяином, Морти. Она благородная девочка, из какого рода ни за что не признается, но явно не из бедных. Значит, в рабство пошла, чтобы отвести позор от своих. Поверь, честь рода для нее значит больше жизни». «Конечно, если лезть дуром, может и убить. Но ты потихонечку, ласково, слово за слово. Да что я тебе рассказываю? У тебя что, девушки что ли не было?» Наверное, я слишком быстро отвел взгляд. Талли расхохоталась. Мы с Натса сидели почти в одинаковых позах, сжав кулаки на коленях и уставившись в стол. Талли же развалилась, как королева. «Морти, и ты еще нос воротишь? Да если бы не мы, ты в своем дурацком... У себя дома так и умер бы, не узнав, как выглядит девушка. Ку-ку, расслабься. Она помахала рукой у меня перед лицом. Конечно, ни одна нормальная девчонка на тебя и не глянет. Но с рабыней побаловаться можно себе позволить. Не успел я придумать высокомерный пафосный ответ, который бы преподнес мою девственность как великую добродетель и незыблемый моральный принцип, как послышался голос, нежный, будто только что распустившийся подснежник. «Прошу извинить меня за беспокойство и за то, что я взяла на себя смелость подойти непредставленной. Вы не позволите к вам присоединиться?» Я только и смог, что молча кивнуть, лишившись дара речи. На меня смотрели те самые волшебные голубые глаза, что я встретил на рынке у лавки художника. И улыбка была такая же теплая и настоящая.